Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» «Носферату, Ктулху и Ко». Салливан. Игра в карты. Часть первая. Я прекрасно помню, что это был теплый, ослепительно-солнечный июньский денек. Один из тех, в который хорошо бы пойти плескаться на речке или играть в догонялки в затененном, пахнущем липой и сыростью парке. Или просто заняться чем-нибудь, чем была занята вся окрестная ребятня. В любом случае уж точно не торчать у входа в тот вонючий проулок. Однако я был младше брата на 4 года, а его друга Миши на целых 5. Поэтому не смел задавать им дурацких вопросов, учитывая, что в кои-то веки они согласились взять меня с собой. «Не ной, мелюзга», — говорил брат, отвешивая мне звонкий щелбан. «Увидишь кое-что». «А что будет, Антох?» — спрашивал я немного с опаской. «Игра в карты». Мы стояли у входа в грязный и очень узкий проулок, уходящий под тени скособоченных двухэтажных домов. И ожидали кого-то. Антон вальяжно сидел, облокотившись о стену, и дымил украденную отца папиросой. Миша ходила взад и вперед, действительно перебирая в руках стопочку карт. Я не знал, куда себя деть, находился в бесхитростном детском недоумении, однако помалкивал. Хоть и мне было всего лишь 12, я прекрасно знал, что такое карты. Они продавались в нашей союз-печати. Они были у пацанов во дворе, которые садились на лавочку под грибком и играли на деньги. Колода карт была даже у нас дома, в мамином комоде. Старая и потрёпанная, выполненная в каком-то старинном стиле. С красочными тузами, красивыми валетами, дамами и королями. Мне она всегда очень нравилась. Правда, мама запрещала лишний раз к ней прикасаться, чтобы не замусолил. Зато, когда в нашем районе отключали свет, она сама ее доставала. Садилась ко мне на кровати под огоньком толстой свечи, мы коротали вечера, играя в дурака или в 101, которым матушка меня сама же и научила. Однако Мишины карты были другими. Немного большими по размеру и с нетипичной черно-фиолетовой рубашкой, которая смотрелась немного мрачно. Таких я раньше не видел, к тому же Миша держал в руках не колоду, а всего несколько штук, которыми точно не сыграть в дурака. Мне казалось странным, что такие взрослые парни этого не знают. Почему Антон просто не взял мамину колоду? Почему мы здесь, хотя могли бы сыграть с любыми ребятами во дворе? Странно. Однако я благоразумно молчал. Мне, конечно, хотелось взглянуть на картинки, но попросить Мишу я не решался. Тот выглядел каким-то нервным и слишком серьезным. Маячил взад и вперед, поправлял кепку и то и дело поглядывал на часы. В итоге мы проторчали там с полудня до самых сумерек. Никого не дождавшись, наша компания отправилась восвояси. Антон и Миша шли впереди, шепчась и о чем-то переругиваясь в полголоса. Я плелся за ними измученный, но гордый, что выдержал это непонятное испытание. Во дворе дома Антон по-братски потрепал меня по плечу. «Не обессудь, мелкий. Сегодня не вышло. Ну ничего». Тогда я абсолютно ничего не понял и о том дне позабыл весьма скоро. Вероятно, он стерся бы из памяти насовсем, если бы спустя несколько лет я не вернулся в тот самый проулок при самых странных обстоятельствах. Свой 16-й день рождения я встречал на перроне железнодорожного вокзала, кутаясь в старую отцовскую куртку. В тот день почти никто ничего не купил. Брусничные ягоды смотрели на меня, как закатанные в банке крысиные глазки. Последний поезд своим унесся прочь, оставив на перроне запах гари и машинного масла. Я утер нос, аккуратно собрал все в рюкзак, сетуя про себя, что грибов в этом году не уродилось. Они шли гораздо лучше. Летом я немного подрабатывал на стройке. Осенью мы с мамой собирали ягоды и грибы. что-то удавалось продать. Жили мы бедно, хотя для начала нулевых довольно обычно. Типичная картина того времени. Однополая семья из мамы и бабушки, ишачащие на двух работах, и загульный батёк, который однажды вышел за хлебом и не вернулся. Мой, правда, даже не ушел из семьи. Матушка сама вышвырнула его взашей, когда тот свел все существование к походам до виноводочного. Я никогда его больше не видел и никогда о нем не жалел. Когда живешь в Кушимске на период начала нулевых, то уже к 16 понимаешь, жизнь, как ободранная соседская псина, беспричинно зла, непредсказуема и всегда норовит ухватить тебя за лодыжку. Когда живешь в Кушимске достаточно долго, то становится ясно, тебе отсюда, возможно, никогда не уйти. Я не то чтобы жаловался, я даже не задумывался об этом, ведь для меня это был привычный, устоявшийся порядок вещей. Когда рождаешься в этом Кушимске, то твоя жизнь, считай, расписана наперед. Пацаны пьют, блатуют, забивают стрелки, канителят на зону, взрослеют и идут на эту же зону. Половина сидеть, половина работать, вертухаями и ментами. Девочки тоже пьют, рано рожают и также рано стареют, приобретая дутловатые формы, превращающие их в безликих баб Зин и теть Кать, пробивающих чеки на кассе. Ну а у тех, кто на зоне, все еще проще. Выходят, пьют и садятся обратно. Такое вот кушимское колесо сансары. Здесь совершенно ничего не происходит и ничего не меняется, и тебе не покинуть Кушимск. Ты не можешь отучиться и уехать, потому что в Кушимске нет вузов. Ты не можешь уехать учиться, потому что у тебя нет денег. Если ты родился в Кушимске, тебе не изменить судьбу. Никто не пришлет тебе письмо из сраного Хогвартса и не оформит грин-карту. В твоей жизни никогда ничего не случится. Так думала я, пока в тот самый день кое-что не случилось со мной. Я вышел с вокзала и возвращался привычным маршрутом, когда заметил, что за мной увязался какой-то типок. Не оглядываясь, я ускорил шаг. Местные в основном меня знали и не стали бы трогать. Но это мог быть какой-то залетный, а от этих добра не жди. Могут гопнуть и даже продавца брусники. В любом случае проверять судьбу не хотелось. Я смог оторваться, и когда преследователь стал отставать, он неожиданно окликнул меня, и я обернулся. Узнать Мишу было нелегко. Как-никак последний раз я видел его те самые 4 года назад в том самом дурацком проулке, где он казался мне почти взрослым дядькой. К слову, после того случая они с братом рассорились и уже не общались. Они росли в одном дворе, дружили с самого детства, но пути их разошлись кардинально. Братец все больше тяготел к дворовой шпане, блатовал, хулиганил, гремел четками и сутками пропадал неизвестно где. В конечном итоге он подрался с пьяным отцом, разбил ему нос и просто сбежал из дома. Миша, напротив, отгородился от старых знакомств, взялся за ум и по моим меркам совершил невозможное. После школы поступил на бюджет в другом городе. Сейчас это был совсем другой человек. Вместо затертой спортивки черная куртка с ярким принтом. Вместо стоптанных кед блестящие камелоты. А еще он отрастил длинные волосы до плеч, что для наших краев было довольно смело. На поясе блестела неформальская цепь. Я был в высшей степени ошарашен. «Здорово. А я тут это, к предкам приехал, навестить». «Угу». «Как дела-то? Про Антоху слышно что?» «Нет, ничего. Тема с братом всегда была больной для меня. Да и не сказать, чтобы я был сильно рад встрече». Я нервно остановился и смерил его подозрительным взглядом, не понимая, что ему нужно. Мы никогда не дружили, да и не общались-то толком. К тому же, если пацаны увидят меня с длинноволосым парнем в больших говнодавах, то будут стебать до конца учебного года. Это в лучшем случае. Миша, видимо, понял, что разговор не клеится, поэтому перешел к делу. «Слушай, Денис, мне нужна твоя помощь в одном деле. Ты только не отказывайся, подумай хорошо. У нас не барыжит, ты это, даже не зарекайся о таком». «Да нет же», он отмахнулся, скинул с плеч рюкзак и достал оттуда какую-то доску, замотанную в пакет. «Вот, возьми, на самом деле это и так твое. Точнее, твоего брата, но раз уж его след простыл, значит твое». «Что это такое?» «Распакуй дома, потом позвонишь. Телефон я там прикрепил». «Дэн, это важная штука. Даже если поначалу откажешься, не выкидывай и не потеряй». Теперь я глядел на него с неприязнью. Все это казалось мне каким-то наездом, странным и совсем беспричинным. Я попытался набычиться, что выглядело, наверное, нелепо. За спиной загремели банки с брусничным вареньем. «Слушай, ты чё со мной в загадки играешь? Зачем припёрся сюда? Чё от меня надо?» Миша оставался спокоен. «Мне нужно, чтобы ты... Точнее, чтобы мы с тобой... Короче, послезавтра нам нужно сыграть в карты». Повисла неловкая пауза. «Ну и это... С днём рождения, как бы...» Должен сказать, что моя злость по отношению к Мише испарилась спустя час с небольшим. Стоило прийти домой и распаковать ту самую доску. «Не, мам, есть и не буду, спасибо». Я заперся в своей комнате, сдирая остатки скотча и целлофана с чего-то тонкого и прямоугольного. Это оказалось совсем не доска с пилорамы, как я вначале подумал, а плотный заламинированный лист картона, испещренный надписями и рисунками. Довольно старый, но хорошо сохранившийся, а стоило приложить немного фантазии, как я догадался, что это было чем-то вроде игрового поля. На нем были расчерчены сектора, иллюстрированные фантасмагорическими рисунками и сопровождаемые пометками и надписями, смысл которых я пока что не понимал. В небольшом отделении, запиравшемся на хитрый замок, гремели кубики, и лежала небольшая стопочка карт, сцепленная обычной резинкой для волос. Это была настоящая настольная игра. Если честно, я пребывал в восторге. Может, я и казался кушимским роднеком, и шачил на стройке, а во дворе косил под стремящихся. В глубине души я был обычным ребенком, у которого из игрушек за всю жизнь пара погрызенных динозавров. О настольных играх в те времена мы могли только мечтать. Да и никто подобным не увлекался, поэтому я имел о них смутное представление. Один раз играл в «Монополию», но та показалась мне достаточно скучной. «От игры нельзя отказаться», — бросалась в глаза большая надпись на обратной стороне поля, а чуть ниже проигравший отдает победителю карту. Далее бледным и чуть дрожащим шрифтом излагались и другие правила. Однако я первым делом потянулся к картам, которые сразу узнал. Это были те самые карты с черно-фиолетовой рубашкой, которые я когда-то видел у Миши. Точнее, просто с черной рубашкой, на которой был изображен изумрудно-фиолетовый асимметричный узор. Замысловато небрежный, будто на черный фон брызнули кровью какого-то инопланетного существа. Карт было всего 7. Они все были с картинками. Я тут же принялся их рассматривать и обомлел. Если честно, это немного не то, что я ожидал увидеть. На первой картинке глубокая земляная яма, в которой свивалось что-то склизкое, бледно-серое, толстое и могучее, бесконечными кольцами уходящее вглубь. Великий червь толстым курсивом было выведено над рисунком, а внизу еле разборчиво подпись: «Разбудишь, и содрогнется земля». В недоумении я повертел картинку и так, и этак. Странная какая-то хрень. От рисунка сквозило чем-то неприятным и немного зловещим. Пожалуй, своим отпрыском я бы такие карточки не купил. Дабы не поддаваться растущему беспокойству, я принялся листать дальше. Дальше был фонарщик. На рисунке ночи аккуратная, выложенная плиткой дорожка, освещаемая огнями нескольких фонарей. Однако один из столбов не фонарь, а высокое, палкообразное, мимикрирующее под него существо. На месте лица лишь сгусток мягкого желтого света. «Видит сквозь кожу», — гласила та же курсивная надпись внизу. «Спланированное убийство. Темная комната. Нож, зажатый в трясущейся бледной руке, и бесформенная груда на полу. Подпись. Своя рука, владыка. Ложные звезды. Ты не найдешь выход. Человек-кошалот. Уродство, как совершенное из искусств. Зеркальный паразит. Разбей стекла. Занавесь зеркала. Ганс-улыбка. Ночной гость. Узнаешь его по зубам. Их 68. Я еще раз перелистал карточки и озадаченно почесал в затылке. Откровенно говоря, я ожидал увидеть нечто другое. Думал, что игра будет про каких-нибудь рыцарей и драконов, про эльфов и гоблинов. Фэнтези, стремительно набиравшей популярность после выхода «Властелина колец». А это вот все было каким-то странным. Какой еще Ганс улыбка? Что за зеркальный паразит? Сама рисовка игры резко отличалась от знакомых коллекционных наклеек, игральных фишек и той же «Монополии». Если там использовались в основном мягкие, светлые, пастельные тона, то здесь наоборот. Темные, мрачные, контрастные. Причем сделано было на совесть. Фон, фактура, даже какие-то мелкие детали, вроде уродливых наростов на лице человека-кошалота или лошадиных зубов Ганса-улыбки, были тщательно прорисованы, отчего рисунок смотрелся внушительно и зловеще. Краски не поблекли на картах, которые до меня держали множество рук, а картон был по-прежнему пружинисто-плотным. Во всем этом чувствовалась кропотливая работа, старание и какая-то подспудно скрытая сила, ощущаемая как едва заметный разряд электрического тока на пальцах, когда касаешься карты рукой. Я не могу сказать, что в этот момент игра меня напугала, а скорее озадачила. Да и то я не придал этому большого значения, ведь в конце концов у меня появилась своя собственная настолка, причем не обычная, а следовательно крутая. На следующее утро я соврал маме, что уроки в школе заменили субботником, на который я не пойду, и посвятил весь день изучению правил. Они, к слову, оказались весьма замороченными. Если коротко, то карты делились на три категории. Персонажи, события и эффекты. Например, Великий Червь был персонажем, а Ложные Звезды — эффектом. Каждая карта имела свои характеристики и параметры, а на игровом поле имелось несколько областей, где можно их размещать. Причем область могла давать как преимущества, так и штрафы для определенного типа карт. Игроки должны по очереди размещать карты, бросать кубики, складывать и вычитать значения, выбивать карты противника, учитывая множество различных нюансов, а под конец подсчитывать получившиеся очки. У кого больше, тот победил. Были карты, у которых имелись уникальные способности. Например, у того же Великого Червя была некая опция «Разбудить червя», после которой тот бафался аж на 25 баллов, что было много. Правда, для этого требовалось соблюсти ряд условий. На самом деле выглядело сложно. Учитывая, что в правилах имелась куча непонятных отсылок и недомолвок, как то «Смотри в дневниках, зависит от фазы Луны», «Неприменимо, если действует код 333» и прочее. Однако худо-бедно мне удалось разобраться, а главное — уловить основной смысл. Побежденный отдает победителю карту. То есть было как в игре в фишки. У тебя свой набор, а у оппонента свой. И вы играете, чтобы забрать фишки друг друга. Вечером, находясь в волнительном возбуждении, я уже звонил Мише. Он тотчас взял трубку, будто сидел на телефоне весь день. У нас состоялся короткий разговор, который меня совершенно запутал. Оказывается, играть мне предстояло не с ним. Я искренне надеялся, что пельмень об этом никогда не узнает. Пельмень был нашим смотрящим и строго следил за внешним видом любых порядочных пацанов. Выход за рамки дресс-кода, ограниченного Адидасом и Рибаком, обычно не поощрялся. Ну, а о том, чтобы пойти ночью тусить с неформалами, не могло быть и речи. Это было уже настоящее пи***ство. Однако этим я и был занят. Шел второй час ночи, когда Миша водил меня по вымершим улицам, переулкам, дворам, знакомым и незнакомым. Я раздраженно пыхтел, сжимая подмышкой настолку, однако помалкивал. Наш маршрут был длинным и каким-то нелогичным. Мы петляли и делали большие крюки, а когда я заметил, что мы проходим одно и то же место второй раз, то высказал вслух, на что Миша просто махнул рукой. Наконец, мы остановились у входа в проулок. Тот, черт возьми, самый. Старые двухскатные крыши нависали над темным провалом, в котором не светило ни одного огонька. Я не мог не отметить, что место казалось странным, темным, неуютным, вымершим. Даже несмотря на глубокую ночь. Нависшие над проулком фасады домов выглядели как плохо слепленные театральные декорации. В окнах ни отблеска света. Я стал обращать внимание на детали, над которыми не задумывался, будучи 12-летним. Город я знал неплохо, однако не мог сказать точно, где мы находимся, не узнавал ни одного ориентира. Я жил в Кушимске всю жизнь, но никогда не бывал здесь. Не видел раньше этого переулка. От осознания этого сделалось неуютно. Захотелось уйти. Единственный фонарь отбрасывал пятно тусклого света, и мы стояли на его краешке, как на спасительном островке. Миша сосредоточенно вглядывался в темноту. «Теперь будем ждать», — сказал он. «Опять? Слушай, может, мы просто уйдем?» Во мне всколыхнулась крохотная надежда, что, как и в тот прошлый далекий раз, ничего не случится, и никто не придет. Значит, и торчать в этом стрёмном месте нам незачем. Однако она разбилась, как только из проулка послышалось тяжелое шарканье, заставившее меня вздрогнуть. В темноте что-то задвигалось, закряхтело, закачались громоздкие тени. Медленно и неторопливо на свет, переваливаясь, вышла старуха. Тяжелая, кособокая, грузная, закутанная в платки. «Здрасте», — непроизвольно вырвалось у меня, но та не ответила. Старуха имела вид обычный, но одновременно отталкивающий. Что-то неестественное сквозило в ее тяжелой походке, неуклюжих квадратных движениях. Будто это был не человек, а шагающий на двух лапах мешок картошки. Свет мельком скользнул по ее лицу. Я заметил, что один глаз ее сильно косил, а левая половина лица как-то неестественно сползала вниз, будто подтаявшая восковая маска. Кажется, в тот момент я впервые по-настоящему испугался. Только тогда я осознал абсурдность ситуации и что я совершенно не понимаю, во что я ввязался. Но ведь правда, что это за настолка с жуткими карточками? Какие игры в 2 часа ночи? Кто эта бабка? Что, я вообще здесь делаю? Я попятился назад, но Миша положил руку мне на плечо. Хватка его была твердой. «Да, мы играем», — спокойно произнес он. Пока я лихорадочно соображал, как бы слинять, бабка уселась прямо на землю, достав откуда-то из-под своих несметных одежд раскрашенную картонку. Такую же, как у меня, и стопочку карт, которых, к слову, было больше, чем у меня. Миша легонько толкнул меня в спину, и мы сели напротив. Он придвинул мое игровое поле к ее, и в результате у нас получилось одно большое. «Не бойся», — ободряюще шепнул он. «Играют по минимальному числу карт. В твоем случае 7 на 7. Я буду помогать. Это не запрещено, насколько я знаю». Я слушал его вполуха, во все глаза пялись на бабку. Один ее глаз бегал по раскрытому вееру карт, другой, стеклянный, остановился на мне. От нее пахло затхлостью и старым деревенским сараем. Потекшая сторона лица казалась пульсирующей и подвижной, будто присосавшийся к коже моллюск. Я совершенно стушевался, ладони вспотели, пальцы не слушались. Все четкие заготовленные заранее комбинации, которыми еще несколько часов назад я намеревался вдребезги разбить оппонента, вылетели из головы. Единственное, что мне сейчас хотелось, это вскочить на ноги и бежать. Однако, пока я сомневался и кусал губы, игра началась. Старуха бросила кубик, и ей выпал первый ход, а на игральном столе оказалась первая карта – гниющая баронесса. Портрет дамы в каком-то старинном платье, на лицо которой я взглянул, внутренне съежился и больше старался на него не смотреть. Звякнули кубики. Заскрипел огрызок мелка, которым старуха накрябала выпавшее значение в уголке поля. Пришла моя очередь. Я попытался было отстраниться, спихнув все на Миху. Раз он притащил меня сюда, пусть и сам и играет. Но получил от него тычок под ребра. В итоге так сильно разнервничался, что уронил кубик и выложил карточку не в ту область, куда хотел изначально. «Не суетись ты», – прошептал он. Захотелось от души ему врезать. Тем не менее, игра сдвинулась и пошла понемногу. Старуха снова бросила кубики, потом я. На поле полетели новые карты. Мне удалось слегка успокоиться. Я даже решил, что в случае проигрыша меня, наверное, все-таки не убьют. Бабка не казалась злой или агрессивной. Она вообще не произносила ни слова. Только скрипела мелком. А неморгающий взгляд ее стеклянного глаза я старался не замечать. Мне удалось чуть выровнять счет и даже выбить с поля мерзкого пожирателя сынов. Однако радоваться было рано. Какого-то плана на игру у меня не имелось. Разве что разбудить своего червя, который никак не хотел просыпаться. Это дало бы мне солидный отрыв и, наверное, было единственным шансом на победу. Однако червь был той самой первой карточкой, которую я положил не в ту область. И теперь это мне сильно руинило. К тому же проклятая бабка умело парировала мои попытки. В конечном итоге на стол полетела печать людоедства, и человек-кошалот был заживо сожран, не принеся мне вообще ничего. Я вновь растерялся, но на помощь пришел Миша. Он удержал меня от необдуманных ходов и сказал, чтобы я научился смотреть расклад в целом. Что в игре существует множество тактик, и дорога к победе не всегда очевидна. Возможно, трюк с червем не пройдет, зато у меня еще есть и фонарщик, и Ганс улыбка. При грамотном отыгрыше не менее сильные карты. В общем, под конец игры я полностью перешел под Мишино менторство. Бабка недовольно сверлила нас взглядом, однако помалкивала. В конце концов, кости последний раз были брошены, карты разложены. Великий червь так и остался храпеть на столе. Однако мой итоговый счет оказался выше на скромных 2 балла. Миша радостно свистнул. Я облегченно выдохнул. Бабка издала глухое кряхтение, в котором угадывалось то ли досада, то ли сдержанное уважение. Своей толстой, заскорузлой рукой она протянула мне свои карты, из которых я вытянул первую попавшуюся. Затем этот бесформенный грузный мешок, притворявшийся бабкой, ну или бабка, которая притворялась мешком, тяжело поднялся и потопал в свой переулок. Мы тоже поднялись, и я увидел, что небо светлело. Где-то над домами брезжил рассвет. «Во что ты меня втянул? Что это за пень?» «Ты же сам видел». «Видел, но ничего не понял». За время игры я взмок от волнения, а теперь ежился на холодном ветру. «Зачем ты впихнул мне свою игру? Откуда она? Кто эта бабка?» Бабка – это игрок. Одна из многих. Есть и другие, спокойно отвечал Миша. А игра не моя, я уже говорил. Она теперь именно что твоя. Сам я не могу играть. Карты не отзовутся. Могут даже наказать. Я обернулся, чтобы последний раз взглянуть на стрёмный проулок. Но его уже не было. Мы будто сделали какой-то скачок, и тот растворился в утренней дымке. Теперь мы шагали по грязной, знакомой до тошноты улице Владимира Ильича. Утро овладевало Кушимском. Из домов повыползали первые работяги. Лениво плелись на автобусные остановки. Два уркоподобных мужика сидели на лавочке и со злобой косились на Мишу. «Когда-то мы с твоим братом», — спокойно продолжал он, — «обнесли кооперативный гараж. Это было давно, когда я... когда мы с ним еще общались. Он натрепал мне, что в гараже стоит целый мотоцикл «Урал», рабочий на ходу. Я был дурак и очень хотел себе мотоцикл. Вот только никакого «Урала» там не было, да и вообще ничего ценного. Один старый хлам, мебель, книжки, игрушки детские. И среди них вот эта настольная игра. Антона как-то сразу к ней притянуло. Добра там было до крыши, а он именно ее нашел. Решил взять на память. То есть вы ее попросту с**ли? Ну не то чтобы... Миша смутился. Я потом пытался найти хозяина того гаража. Честно, но не смог. Никто его знать не знает. Ладно, а что было дальше? А дальше твой братец, с интеллектом никогда не блиставший, все больше превращался в тупого дебила. Он никогда не относился серьезно к игре. Мне кажется, он так и не понял, чем обладал. Он сыграл всего один раз и с треском продул, после чего потерял к ней интерес и скинул все на меня. Дескать, раз понравилось, вот и разбирайся. А я и стал разбираться. Вот только играть и не могу. Помнишь тот случай несколько лет назад? Тот случай я, конечно же, помнил. Тогда должен был сыграть я, но никто не явился. А сегодня, гляди, все получилось. Миша улыбнулся и потрепал меня по плечу. Я ответил холодно. Во мне разрасталось какое-то тревожное чувство. Эйфория от победы и того, что я вообще выжил, смешивалась с подспудной обидой на него. Ведь он меня, по сути, подставил, пусть и помог выкарабкаться в последний момент. А если бы нет? За последние несколько часов произошло слишком много, и я не успевал это осмыслить. Ладно, понятно. То есть и непонятно, но хрен с ним. Ты мне лучше скажи, в чем смысл этой твоей игры? Как сказать, тут все непросто. Что будет, если соберешь все карты? Не думаю, что смысл игры в собирании карт. То есть, ты даже не знаешь? Можно и так сказать. Ты, блядь, серьезно? В смысле, есть какие-то чуваки, которые находят других чуваков, которых знать не знают, и играют в игру смысла, который не понимают? Я же говорю, с ней все сложно. Миша стал серьезен. Я знаю об игре уже несколько лет. Как это называется? Собственное расследование проводил, можно сказать. Общался с людьми, шерстил форумы, искал настоящих игроков. Игра в карты очень стара, из-за чего обросла слухами, догадками, разными небылицами. Но большинство из них просто слухи, догадки и небылицы. А о чем-то мы не знаем вообще ничего. Даже правила, что на твоем поле, не полны, а может быть, они и вовсе не имеют значения. Это еще не все. Мы подошли к перекрестку, где наши дороги должны были разойтись. Что точно имеет значение, так это карты. С этого момента будь немного наблюдательней и осторожней. У карт, как бы тебе сказать, есть и свой характер. Он по-разному проявляется. На самом деле они могут даже помочь тебе, но могут и пошутить. Будешь замечать всякие странности, не обращай внимания. А если что, прям серьезное, звони. Я хотел было спросить что-то еще, но Миша уже удалялся, шурша по асфальту опавшими листьями. Его силуэт растаял, как свечка, и я остался стоять посреди улицы, которая казалась мне теперь темной, тревоженной, полной таящихся переулков и демонических бабок. Дома я получил взбучку от матери, но был слишком измотан, чтобы с ней пререкаться или выдумывать правдоподобное оправдание. Лишь молча прошагал в свою комнату, где плюхнулся на кровать. Лишь в тот момент я вспомнил, что у меня есть новая карта. Любопытство оказалось сильнее усталости. На картинке был изображен давно высохший, мумифицированный труп, обтянутый грязно-коричневой кожей. Он полулежал за столом, обнимая запыленный радиоприемник. Белые зубы выделялись на фоне желтых костей, скались в подобии полуулыбки. Несмотря на толстый слой пыли, на древнего мертвеца и общий вид затхлости, на радиоприемнике горела подсветка. Радиостанция «Лесная волна». Слушайте на свой страх и риск. На самом деле Миша был классным. За тот короткий период, что он пробыл у нас, я даже успел к нему привязаться. Пусть он и носил свои длинные патлы и гремел надоедливой цепью, зато с ним было интересно. Он много читал и разительно отличался от всех прочих моих друзей и знакомых. Миша подарил мне свой старый плеер и впервые познакомил с такими группами, как Король и Шут, Сектор Газа и Гражданская Оборона. До этого я вообще не слушал никакой музыки, да и ничем особым не увлекался. Он рассказывал про свою жизнь в большом городе, в котором были торговые центры с эскалаторами и целый метрополитен. У Миши имелся даже мобильник, который родители купили ему в честь поступления. По тем временам и в наших краях большая редкость. Впрочем, я тут же наказал ему нигде в Кушимске его не показывать. Мы пробрались на территорию брошенного завода и серой башни, возвышавшегося почти в центре города, который никто никогда не охранял. У нас было пиво и чипсы. Миша уезжал обратно через несколько дней, и мы решили своего рода устроить проводы. Залезли на самую крышу и устроились на парапет, свесив вниз ноги. Медленно опускалась ночь. На горизонте еще белела туманная дымка, но под нами уже горели городские огни, будто упавшие на землю звездное небо. Несмотря на октябрь, было тепло и безветренно. Пиво горчило, а лейс с сыром я никогда не любил. Но в тот момент ощущал прилив какого-то простого дурацкого счастья. Миша лениво кидал камешки в темноту, и они беззвучно тонули в ней. «Скучаешь по брату?» Неожиданно спросил он. «Наверное», — я пожал плечами. «Не знаю, просто думаю, он мог бы и позвонить хоть раз. Дать знать, что живой там, что ли. А то мамка до сих пор плачет. А он, небось, тусит где-нибудь в Новосибии, в усы не дует. А может, и завалили уже пи***ба». Миша помолчал, глядя на носки своих кроссовок. «Знаешь», — сказал он, — «я уверен, что все с ним нормально. И он вернется еще. Просто взрослым. Им часто нужно время, понимаешь? Типа, все хорошо в свое время». Я лениво отмахнулся. Слабое утешение. Хотя, что тут вообще можно сказать? Повисло немного неловкое молчание. «Я вообще вот что хотел спросить». Сменил я тему. «По поводу игры. Если ты сам не играешь, тебе-то зачем это все?» Он ухмыльнулся, не глядя на меня. «Считай, что у меня научный интерес». Он немного помолчал. «Ну а потом... может, я хочу сделать что-то такое... типа... изменить мир. Не думал о таком?» Я удивленно уставился на него. «Взгляни на все это». Он махнул рукой на простирающийся в темноте городок. «Разве тебе не надоело? Только честно. Вот ты когда-нибудь видел что-нибудь кроме этого? Бывал хотя бы вон там, за той серой дымкой, за холмами». Я отрицательно помотал головой. «Ведь там другие города, а за ними другие страны. В них другие люди, другие языки и другие привычки, обычаи, все другое. Но за этим и всем еще дальше есть еще нечто. Что-то принципиально новое. Я бы хотел посмотреть. А ты никогда не хотел заглянуть туда, за серую дымку? Задумывался, какой твоя жизнь будет дальше? Я не ответил, потому что его слова застали меня врасплох. Если честно, я никогда ни о чем подобном не задумывался. В моей жизни все было обыденно ясно, а будущее туманно, но вместе с тем предопределено, как и у каждого, кто живет здесь. Я проследил за его взглядом и будто впервые увидел эту завесу тумана и эти холмы, за которыми никогда не бывал. То, что за ними казалось пугающим и неизвестным. Я не понял всего, о чем говорил Миша, но его слова что-то всковырнули внутри, отчего по коже пробежала холодная дрожь. «Не знаю», — протянул я. «Всякие изменения, от них только хуже обычно». «Хуже? Здесь хуже уже не будет». Миша последним глотком осушил бутылку и с размаху запустил ее в темноту, где панельки качались в сумрачном мареве, как потерявшие курсы, севшие на мель корабли. «Денис, ну выключи телевизор!» Я резко проснулся, вскочив с кровати и ударившись затылком о шкаф. В полудреме нащупал будильник. На часах не было и полуночи. Из соседней комнаты звучал мамин голос, резкий, раздраженный. «Ну мне самой что ли вставать? Мне завтра на смену, мешает же!» «Да, мам, сейчас...» Спросонья я не мог понять, что случилось, ведь телевизор я не включал. Потребовалось пару минут, чтобы я смог различить характерный звук. Шипящее потрескивание, похожее на статический шум, которое то обрывалось, то делалось громче. Оно действительно напоминало шум неисправного телевизора. Вот только тот стоял в моей комнате, а второго у нас не было. Я обошел комнату, но не смог определить источник, поэтому выглянул в коридор. Оказывается, шум шел из кладовки. «Сейчас, мам, подожди!» Помещение было завалено барахлом. Кладовкой мы не пользовались почти никогда. Я раздвинул коробки, отбросил какое-то старое одеяло, и звук стал отчетливей. Ближе. Под грудой тряпья что-то едва заметно светилось. Пришлось повозиться, чтобы вытащить на свет ветхозаветный океан. Океан. Старый радиоприемник годов так 80-х. Я даже не знаю, откуда он у нас взялся. Наверное, достался от бабушки или деда и был брошен сюда в незапамятные времена. Радио особо никто не слушал. Я поднял приемник и повертел перед собой. Свисавший кабель безвольно висел в воздухе. Радио было выключено, даже не подсоединено к электросети. Но, тем не менее, оно работало. Из динамиков доносилось шипение, и еще какие-то звуки, заглушаемые шумом помех. «Да ну... серьезно?» Миша, конечно, предупреждал о чем-то подобном. Однако, к говорящему радио я точно не готовился. Я беспорядочно потыкал по кнопкам, покрутил тюнер, но это ожидаемо ничего не изменило. Приемник заворчал лишь чуть громче и недовольнее. А секунду спустя из него вырвалось что-то похожее на сухой статический кашель, в промежутках которого я начал разбирать отдельные слова. «Внимание! Внимание! Это не учебная тревога. Не учебная тревога. Воспринимайте. Слушайте. Следуйте инструкциям. Пересчитайте углы. Проведите гигиену теней. Избегайте зеркал. Избегайте. Поменяйте места окна. Одно будет под потолком. Внимание!» Я тут же рванул с полки пуховое одеяло и наскоро обернул им радиоприемник. Звук стал тише. С опаской выглянул в коридор. В маминой комнате было тихо. Наверное, она уже успела заснуть. Кулек с замотанным океаном отправился в мою комнату, где был забаррикадирован в шкаф. Сверху полетели подушки и тяжелые зимние вещи, которыми я попытался заглушить голос неведомого диктора, который продолжал зацикленно повторять. «Неучебная тревога. Неучебная тревога». Следовать каким-то инструкциям я желанием не горел. Захлопнул дверцу для надежности, подперев ее стулом. «Завтра надо позвонить Мише. Он должен знать, что с этим делать. А на сегодня и так, наверное, сгодится». Оставалось как-то пережить ночь в доме с говорящим радиоприемником. Я вооружился молотком и сел в кресло напротив шкафа. Немного подумав, все же набросил на ближайшее зеркало покрывало. На всякий случай. Не знаю, сколько я просидел так. Наверное, пару часов, а может быть минут 10. Ничего паранормального в общем не происходило. В конечном итоге меня сморило, и я провалился в сон. Тревожный, полный каких-то неясных видений. Утро встретило тишиной. Я заглянул в шкаф и нашел там радиоприемник, закиданный постельными принадлежностями. Старый, пыльный, с треснувшим корпусом. Конечно же, не работающий. Мама ушла на смену, оставив мне на столе холодные бутерброды. Я проспал первый урок, и идти на следующий уже не было смысла. Радио молчало. Мишин телефон тоже. За окном кушимский полдень расплывался серыми красками, как грязное пятно на столе. Скрипели качели. Качалась старая липа. Заплеванная бычками лавочка с хохочущей детворой говорили о фундаментальной и незыблемой реальности, в которой не было места говорящему радио. Вчерашнее казалось наваждением, дурным сном. Скорее всего, так и было. Не дозвонившись до Миши, я оделся, взял в охапку дурацкий океан и выбежал из квартиры. Мишины родители жили недалеко. Однако, сколько бы я ни долбился в старую дверь, обитую дермантином, мне никто не открыл. В конечном итоге меня прогнала вышедшая на шум соседка. Выйдя во двор, я просто плюхнулся на ближайшую лавку. Мысли путались. Миша должен был уезжать только завтра, да и в любом случае на звонок это не мешало ответить. Я не знал, что мне теперь делать с радио, с игрой, да и вообще не знал, что мне делать. Внутри больно кольнула обида. Я почувствовал себя каким-то брошенным, как и несколько лет назад, когда из дома сбежал брат, который просто исчез. И больше никогда не звонил. Из оцепенения вывела накрывшая меня огромная тень. Я вздрогнул. Боря Пельмень собственной персоной нависал надо мной, как не в меру разжиревший колосс. Чуть поодаль кучковались его дружки, по собачьи хихикая и бросая на меня острые, как бритва, взгляды. «Ты оглох, что ли?» – грубо спросил Пельмень. «Слышал, ты теперь с п***мик решишься?» Боря Пельмень учился в 11-м, но ростом и габаритами не уступал иному взрослому мужику. Его знало полгорода, и он был кем-то вроде пацанского Аристотеля. Проповедовал, судил и давал толкования несметным пацанским законам. По типу, можно ли порядочному пацану читать рэп или смотреть аниме. Раньше он относился ко мне вполне сносно, ведь я был братом Антона. Теперь мне все сложнее стало сохранять статус-кво. «Ты чего, Борь?» – ответил я дрогнувшим голосом. «С какими п***ми?» «Мне не надо», – спокойно парировал он. «Ты, Денчик, совсем мутным стал. С пацанами не общаешься, на общие не сдаешь, со всякими петухами под ручку ходишь. Вы чё там, любите друг друга?» «Слушай, да я просто это... Нет, конечно». «П***ло завали. Бабки-то есть?» «Пацаны передачку собирают. Помочь надо». Совершенно неожиданно радиоприемник ожил. Раздался статический треск. Подсветка зажглась. Красный ползунок задрожал, как стрелка компаса, пытавшегося нащупать направление. Я в ужасе вскочил со скамейки. «Внимание! Это не учебная тревога. Не учебная тревога». «Оба, а это чё?» Пельмень схватил радио в руки и потряс. «А, у меня батя такие любил. Прикольно, слушай. Подожди, а как он работает? Он на батарейках, что ли? Я не ответил, во все глаза пялись на шипящий и плюющийся словами приемник. Выходит, вчера мне не приснилось. Короче, в залог беру. Он тыкнул меня краешком приемника в грудь. Косарь с тебя, понял? Завтра, чтобы бабки были, а то п***ва развели. Не дожидаясь ответа, он развернул и направился к своей компашке, сжимая подмышкой радио, которая вещала о способах исправления геометрии куба и циферблатах, которые нужно топить под водой. Брошенный за спину сетевой шнур нахлёстывал по его жирной заднице. Я обреченно опустился на лавку, не зная, что и думать. Что теперь будет? Мне повезло? Или наоборот, все сделалось хуже?